Глава 10. Место действия. Звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус неопределен. Спорный сектор пространства. Расстояние до звездной системы Новая Москва 198 световых лет. Точка пространства. Сектор перехода Таврида-Тарс. В это время 4-й вспомогательный космофлот в составе 38 боевых кораблей, для увеличения скорости выстроившись в походную колонну, приближался к своей цели – переходу Таврида-Тарс и находящейся рядом с ним автономной космической крепости Севастополь. Командующий американским флотом адмирал Грегори Парсон находился на своем флагмане – авианосце «Форестал», шедшем в центре колонны в составе кораблей дивизии «Таро». Эскадренные миноносцы всех трех дивизий Парсона окружили колонну, защищая ее со всех направлений от возможного внезапного нападения. Однако эти меры безопасности оказались излишними, ни одного вражеского корабля на пути следования 4-го флота так и не оказалось. Тем не менее, уж несколько раз битый русскими шваброидный Грег перестраховывался как мог, разбрасывая по маршруту своего следования все имеющиеся у него в наличии зонды-глушилки. Благодаря этому американцам удалось скрытно подобраться к искомому переходу, вблизи от которого Парсон простоял еще почти сутки, ничего не предпринимая. Во-первых, он ждал секретного код-сигнала от своего союзника, вице-адмирала Джонса-старшего, корабли которого к этому времени уже должны были подойти к центральной планете системы. Сигнала Грег, как мы понимаем, так и не дождался. Медлить больше было нельзя. Американцев могли в любую минуту обнаружить казачьи патрули на своих быстроходных чайках, периодически выходящие из ангаров русской крепости и шныряющие туда-сюда. С другой стороны, более удачного момента для удара по защитникам перехода трудно было представить. Парсон и его комдивы рассчитывали увидеть перед собой 10-ю линейную дивизию адмирала Красовского в полном составе, что, по данным их разведки, должна была здесь находиться. Но к большой радости американцев корабли Красовского у перехода они не обнаружили. Вместо них у пирсов Севастополя стояло всего 6 русских кораблей, большей частью, как увидели американцы по идентификационным номерам, принадлежавшие 27-й линейной дивизии Черноморского космического флота. «С таким охранением мы справимся и без поддержки Джонса», — подумал Грег Парсон, решив, что ждать сигнала от своего ненадежного союзника больше не будет и атакует крепость прямо сейчас. На первый взгляд, захватить Севастополь, крепость, пусть и мощную, но достаточно старую, с теми силами, что имелись у него под рукой, Парсону казалось делом несложным. Шваброидный Грег, безусловно, видел, что у крепости имеется приличное число стационарных орудий, плюс несколько десятков истребителей местной эскадрильи, да еще 6 вымпелов охранения. Однако силы защитников не шли ни в какое сравнение с 3 дивизиями американского флота, которые по своей численности и общим боевым характеристикам превосходили русских в огневой мощи на целый порядок. Парсон был полностью уверен в собственных силах и желал поскорее реабилитироваться в собственных глазах и глазах остальных адмиралов за прежние промахи и поражения. 4-й вспомогательный космофлот в полном составе вышел из тумана войны, показавшись на радарах. Гарнизон Севастополя, надо отдать им должное, несмотря на тотальный численный перевес американцев, не собирался сдаваться без боя. Ультиматум Парсона о капитуляции крепости остался без ответа. Комендант нашей крепости, генерал Мордвинов, даже не стал всерьез рассматривать условия сдачи, кстати, очень даже хорошие. Американцы обещали выпустить всех защитников Севастополя, а также корабли 27-й дивизии в направлении, куда те пожелают, при условии сдачи крепости. Несмотря на то, что Севастополь и маленькая эскадра, охраняющая крепость, не могли выйти победителями из этого сражения, русский генерал решил сражаться до последнего. Мордвинов, как думали американцы, видимо, рассчитывал на то, что вскоре в сектор, где располагался Севастополь, к осажденному гарнизону, вскоре подойдет подмога с Херсонеса-9. Но наш комендант знал о том, что Красовского нет в данный момент у планеты, потому как его дивизии погнались за отступающими вымпелами дивизии «Звезда смерти». Поэтому отказ нашего коменданта на условия Парсона был продиктован не военной хитростью, а только лишь героизмом и нежеланием отступать. Грегори Парсон со своей стороны не собирался до бесконечности ждать ответа Мордвинова, и как только все его корабли заняли исходные координаты, отдал приказ на начало атаки. 38 боевых вымпелов «Янки» сорвались с мест, и устремились к одиноко парящей в пространстве космоса крепости. С расстояния в 300 тысяч километров стационарные плазменные орудия Севастополя открыли беглый заградительный огонь по приближающемуся американскому флоту, который, в свою очередь, тут же рассыпался на три ударные группы. Каждая группа состояла из одной дивизии, и каждая со своего направления шла на штурм русской крепости. У орудийных платформ Севастополя изначально существовало некоторое преимущество. Стрелять по противнику они начали раньше, обладая полуторакратным превосходством в дальности ведения огня. Главные калибры атакующих кораблей могли ответить им только после прохождения отметки в 200 тысяч километров. Наблюдая за тем, как русские крепостные орудия начинают планомерно с большой скоростью выжигать защитные поля его кораблей, Грегори Парсон решил ускорить движение и отдал приказ командирам своих дивизий включить форсаж, чтобы максимально быстро сократить дистанцию до Севастополя. С одной стороны, это помогло. Американские корабли буквально за несколько секунд преодолели расстояние в более чем 100 тысяч километров и теперь были способны вести ответный огонь. Однако, во-первых, орудийные платформы крепости были серьезнейшим образом защищены броней и мощными энергополями, без возможности быстро их обнулить. А во-вторых, сами американцы, активировав ускорение, на время лишили себя собственных полей, которые автоматически переставали работать при включенном форсаже. На их повторную активацию требовалось какое-то время, и этим окном как раз-таки и воспользовались артиллеристы севастопольских бастионов, которые целенаправленно начали выводить из строя один американский корабль за другим. Броня большинства линкоров и тяжелых крейсеров «Янки» была способна выдержать несколько минут плотного заградительного огня защитников крепости, чего нельзя было сказать о более уязвимых эсминцах и фрегатах флота Парсона. Маленький миноносец, незащищенный энергополем, выходил из строя или даже разрушался буквально от 3-4 точных попаданий сверхмощных крепостных орудий. Буквально за каких-то 5 минут русские канониры нащелкали 6 кораблей противника, которые либо погибли, либо серьезным образом пострадали и покинули строй. Чтобы снизить потери, дивизионные адмиралы флота Парсона приказали всем малым кораблям своих дивизий перестраиваться и прятаться за броней рядом идущих мощных дредноутов. Такая тактика сразу дала результат. За последующее время, понадобившееся американским кораблям, чтобы вновь активировать защитные поля, огнем русской артиллерии был уничтожен лишь еще один эсминец «Янки». Конечно, помимо этого, от заградительного шквала плазмы крепостных орудий хорошенько досталось нескольким линкорам и крейсерам 4-го вспомогательного космофлота. Тем не менее, все дредноуты первого класса американцев по-прежнему оставались в строю и продолжали атаку на Севастополь. Когда американские корабли подошли на расстояние менее чем в 10 тысяч километров, одновременно со всех вымпелов трех дивизий Парсона в дело вступили палубные истребители. Несколько сотен скоростных фантомов, разделившись на малые группы, ринулись к своим целям. Цели для асов «Янки» были такими же, как всегда – трансляторы энергополей, расположенные на внешней обшивке крепости. Противостоять навалу сотен истребителей у русских было практически нечем. Несмотря на это, навстречу врагу смело вышли две эскадрильи – одна гарнизона Севастополя, вторая – сводная из остатков палубных эскадрилей 27-й дивизии. Две волны, большая и малая, встретившись через несколько секунд, окунулись друг в друга и закружились в хороводе скоротечного космического боя. Ближний космос озарился всполохом многочисленных взрывов и детонаций. В большинстве своем это гибли наши ребята, сражавшиеся один с пятью истребителями противника. Тем не менее, русские летчики до конца исполнили свой долг, подарили ценные секунды нашим зенитчикам на подготовку к отражению навала, а также проредили плотные порядки эскадрильи противника. Замешкавшись в разборках с юркими мигами, американцы наконец достигли крепостных стен Севастополя, атаковав трансляторы полей. Тут же им ответила наша зенитная артиллерия. С такого малого расстояния скорострельные зенитки начали собирать свой кровавый урожай, еще сильнее сокращая численность вражеских истребителей. Те ответили попытками выбить русские зенитные орудия. Сделать американцам этого не удалось. Слишком защищенными оказались орудийные башни, но вот с трансляторами F-4 справиться удалось. В результате большая часть защитных полей, прикрывавших собой сферу крепости и четыре ее бастиона, перестала генерировать мощности и погасла. Теперь батарейные расчеты Севастополя были защищены от ударов палубных орудий американских кораблей, лишь двумя слоями немедийской брони. Эскадрильи вражеских истребителей, выполнив свою основную задачу, отошли от крепости на безопасное расстояние. По мере приближения флота Грегори Парсона к Севастополю, залпы его палубных орудий становились все сильнее и сильнее. Каждая из трех американских дивизий сосредоточила огонь на бастионах русской крепости, выдвинутых вперед основной сферы и принимавших на себя сейчас основной удар. Космос по всему периметру буквально раскалился от энергии, выбрасываемой сотнями артиллерийских орудий с той и с другой стороны. Обшивка русских фортов оплавленными клочьями разлеталась в разные стороны, настолько плотным и всеуничтожающим был огонь американских кораблей. Один за другим бастионы замолкали, не способные к дальнейшему сопротивлению, ибо все находящиеся на них защитники гарнизона погибли или были тяжело ранены. Между тем, на более близких дистанциях атакующие корабли «Янки» также были менее защищены, поэтому прилетов плазмы по их энергополям и обшивке становилось все больше. Однако, похоже, в этом сражении все решала совокупная мощь работавшей артиллерии, и у 4-го вспомогательного космофлота ее оказалось в избытке. Американские канониры постепенно одно за другим выводили из строя главные калибры Севастополя, огромные стационарные орудия, расположенные по центру сферы на специальных рельсах для передвижения по периметру крепости. Видя незавидное положение, в котором оказался гарнизон Севастополя, истекающий кровью, но продолжающий отчаянно защищаться, стоящие у его пирсов корабли 27-й линейной дивизии вышли из-за укрытия и тут же ринулись навстречу одной из атакующих групп флота Парсона. То был жест отчаяния со стороны русских космоморяков, ибо шесть кораблей, три из которых к тому же являлись малыми кораблями поддержки, никак не могли своей атакой изменить ход сражения. Вымпелы защитников даже не выстроились в какую-либо тактическую боевую конфигурацию, ни времени, ни желания у командиров 27-й на это попросту не было. Обычным скопом набросились линкоры «Кагул» и «Императрица Мария», а также тяжелый гвардейский крейсер «Не тронь меня» и идущие позади них эсминец «Пылки» и две легкие галеры на 9 кораблей 22-й линейной дивизии вице-адмирала Дорси, которые вплотную подошли к крепости и расстреливали ее в упор. Так сложилось, что наши ударили по самой слабой группе атакующих, в дивизии Мелвина Дорси, и так было меньше всего вымпелов, чем у остальных. Так еще Мелвин умудрился потерять один фрегат во время атаки. Наши корабли, воспользовавшись пробивной мощью своих дредноутов и фактором внезапности, сумели опрокинуть американцев и заставить судорожно перестраиваться для отражения атаки. Американские капитаны суетливо сводили свои корабли в защитное каре, плотно прижимаясь друг к другу. При этом дивизия вице-адмирала Дорси уже не досчиталась двух эсминцев. Миноносцы Маки и Филипп были сожжены огнем палубных батарей русских дредноутов. Фрегат Телбот еле дотянул до каре, где в последний момент сумел укрыться за защитными полями линкора «Норт Кэролайн». Мы теснили запаниковавших янки со всех сторон. К сожалению, крепостные орудия на этом участке сферы были к этому моменту уже уничтожены, поэтому канониры Севастополя ничем не могли помочь своим товарищам из 27-й линейной, бешено пытающихся на своих кораблях разрушить оборонительное построение американцев. Конечно же, у наших капитанов этого сделать не получилось. Слишком мало было у русских кораблей, а главное, не было в составе 27-й ни Василькова, ни Таисии Романовой. В это же самое время две другие боевые группы космофлота Парсона, видя отчаянную атаку русских моряков на корабли Мелвина Дорси и слыша по рации не менее отчаянные вопли командующего 22-й дивизии, сменили курс, отложив на время штурм крепости, и поспешили на помощь своим погибающим товарищам. Теперь наши оказались в сложной ситуации. Защитная каре Дорси все еще не была разрушена, а Элизабет Уоррен с одного направления и Дюк Фланаган с другого уже начинали зажимать русские корабли, стараясь одновременно отсечь те от Севастополя. Надо было решать, отходить назад под прикрытие защитных стенок главного пирса крепости, где какое-то время еще можно было продержаться, либо, оставив попытки добить каре, пользуясь возможностью уйти в открытое пространство, подальше от сектора сражения. Второй вариант, хотя и был самым разумным, но никак не подходил капитанам наших дредноутов. Никто из них не желал убегать, оставив своих боевых товарищей из гарнизона Севастополя один на один с превосходящими силами противника, который вот-вот собирался начать абордажный штурм русской твердыни. Имелась, конечно, парочка капитанов из русской эскадры с совершенно другим мнением. Я сейчас говорю о командирах двух легких галер в составе 27-й линейной. Айк Пападакис и Иван Небаба не прочь были драпануть на своих быстроходных кораблях в сторону Херсонеса-9, но этих ребят никто не спрашивал. Кагул, императрица Мария и «Не тронь меня» уже развернулись и последовали к крепости. Однако корабли 27-й дивизии практически сразу после начала движения остановились, не понимая, что происходит. Автоматические заслонки главного пирса, в котором намеревались укрыться от огня противника наши корабли, оказались закрытыми. Перед капитанами русских кораблей на экране возникло лицо генерала Мордвинова. «Друзья, вы сделали все, что могли. Теперь же ваш долг — сохранить корабли. Выходите на оперативный простор, пока есть такая возможность. Через 10 минут Уоррен и Фланаган возьмут вас в коробочку и перебьют». «Оставьте свои шуточки, генерал», — хмуро посмотрел на Мордвинова Каперанг Кроун, командир линкора императрица Мария. «Немедленно открывайте пирс. Я все понимаю, что вы хотите мне сказать, капитан, но в крепость вы не вернетесь», — Мордвинов не шутил. «Я когда-то обещал отплатить добром за добро вашему командующему, контр-адмиралу Василькову, когда он спас меня в Адрианопольской бойне. Сейчас пришло время отдавать долги, и сохранение 6 вымпелов его дивизии будет той платой, после которой моя душа успокоится. Возвращайтесь к своему адмиралу Кроун и передайте ему от меня прощальный привет». Кроун и остальные капитаны 27-й дивизии были обезоружены словами Мордвинова. Но время поджимало. Можно, конечно, самостоятельно огнем артиллерии разрушить заслонки и завести корабли внутрь. Однако Кроун принял другое решение. «Всем вымпелам 27-й. Приказ на выход из боя». Генерал Мордвинов улыбнулся, провожая взглядом уходящие в темноту космоса русские корабли.